Нет, он сообщил ей, что позвонит утром. Толстяк потянулся и зевнул. Не штука быть закупоренным в этой дыре. Сами виноваты, отозвался слушающий. Если бы вы прикончили его. А что сказал Паркер? Не говорил я с ним. Я рад, что промахнулся. Попади я в него, они бы прибавили шагу и сцапали меня. Организация Паркера великолепная. Я и не ожидал этого. Удрать не стоило никаких усилий. Авто стояло в условленном месте. Слушающий со вздохом снова надел наушники и вдруг насторожился. Напряженное выражение лица яснее слов говорило о важности подслушанного разговора. Он даже почти ничего не записал, пораженный чем-то. «Она», — сказала наконец, — «сообщила кому-то в ярде, что кто-то опять подслушивает». Оба были так заняты этим открытием, что не слышали осторожных шагов за дверью. Только когда дверь с треском разлетелась, говорившие сообразили, что не все благополучно. В дверях стоял человек в войлочных туфлях поверх ботинок, держа в руке направленный на них револьвер. «Руки вверх!» — скомандовал он. Это был Джимми Сеппинг. Глава 23. Проведя своих пленников в ближайшее отделение полиции, Джимми снизошел до некоторых пояснений. «Мы следили за этим домом уже 2 дня, и когда вы вчера открыли форточку, вас узнал один из агентов, наблюдавший издали в подзорную трубу. Он мог застрелить вас, но мы предпочли взять вас живым». «Я не виноват тут». «Но как вы узнали, что мы присоединили провод к линии? Для этого есть крохотный прибор. Но я не буду объяснять вам его действия. Скажу только, что он находит такое присоединение за 100 шагов. Для проверки мы 2 раза говорили с той линией из различных мест». «Но вы не можете обвинить меня ни в чем. Я не судья, чтобы обвинять вас. Но я неплохой пророк и скажу, что вам дадут 10 лет, если только вы не скажете нам кое-каких мелочей. Можете угнать меня на 50 лет, я буду нем, как...» — преувеличенно громко заявил толстяк. «Правильный тон для начала. Выспитесь в тюрьме, обдумаете свое положение и согласитесь, что я прав», — спокойно заявил Сеппинг. Утром толстяк сбавил тон и охотно рассказал, что знал. Не очень много, правда, но все же несколько нужных сведений у Джимми прибавилось. «Я не в шайке Кьюпи. Шантаж не моя отрасль. Паркер нанял меня следить за вами и за ней. Они сказали, что пытались впутать вас, но им не удалось. Миллер был в их руках, и когда они узнали, что ведение дела передано вам, они встревожились и убрали Миллера. Мне велели подстеречь вас на улице и ухлопать. Я не хотел убивать вас, мистер Сеппинг. Вообще не люблю этого дела. Кроме того, я боялся вас и был взволнован, потому и промахнулся. А я из 10 раз 9 попадаю в цель». «Вы сколько раз видели Паркера?» 2 или 3 раза. До этого я не знал его. Еще вчера я видел его. Он решил идти напролом и не боится веревки». «Ошибаетесь, Паркер трусит», — перебил его Джимми. «Мне он не показался трусом. Молодой, сильный человек, который...» «Молодой?» — переспросил Джимми. «Да ему под 60». Изумление толстяка было вполне искренним. «Нет, ему не больше 30». На миг Джимми усомнился, неужели Паркер так артистически загримирован? Но нет, очевидно, кто-то другой просто назвал себя этим именем. «Как вы познакомились с ним?» «Кто-то из товарищей сказал, что он ищет нужного человека, и я по уговору встретился с ним. Человек, которого я увидел, не был стар, имел приличную внешность, приятный голос и говорил как джентльмен. Он назвал себя Паркером. что он в услужении у мистера Кольмана, я узнал позже от товарищей.